«Я рада за них!» Манора опять скользнула взглядом по хрупкой фигурке Лесты. Источник ее неожиданной доброжелательности явно казался женщине подозрительным. Она закончила собирать записи, затем аккуратно сложила их стопкой. «Ты заметила, что Кнет и его всадники ропщут по поводу запретов Ргула?» — спросила она, пристально глядя на Лесту. «Кнет?» «Да, и старый Кган. О, его нога совсем уже не сгибается, а Тагат скорее седой от старости, чем синий. Но он из выводка Ледитты, а в ее последнем помете были прекрасные звери», — заметила она. «Кган помнит иные времена. До того, как Перн повернулся, и времена изменились». Мягкий голос Лесы на сей раз не обманул Манору. «Ты не только госпожа Вейра, ты женщина, Леса Пернская, и мужчины давно заметили это». Хозяйка резко выпрямилась, лицо ее посуровило. «Кое-кто из коричневых всадников, например, Фнор?» — с усмешкой спросила Леса. Глаза Маноры гордо сверкнули. «Он взрослый человек, госпожа, а мы в нижних пещерах научились не обращать внимания на кровные узы. Я говорю о нем как о коричневом всаднике, не как о сыне, которого я выносила. И так же, как я сказала бы и отцами, и о Ураде. Ты рекомендуешь людей из крыла Флара, потому что они воспитаны в истинных традициях Вейра? Мужчины, не склонные считаться с моими капризами. Я говорю о них потому, что они верят в древние законы. Они считают, что холды должны снабжать и поддерживать Вейр». «Хорошо», — Леса усмехнулась, убедившись, что Манору не поймаешь на такую приманку, как имя Фнора. «Я приму твои слова к сведению, так как в мои намерения не входит». Она резко оборвала фразу и важно кивнула головой. «Спасибо, что ввела меня в курс наших продовольственных проблем». «Больше всего мы нуждаемся в свежем мясе», — спросила она, поднимаясь на ноги. «Еще требуется зерно, и было бы желательно получить кое-какие овощи с юга», — официальным тоном ответила Манора. «Хорошо», — кивнула Леса. Манора удалилась с задумчивым видом. Девушка устроилась в огромном каменном кресле, поджав под себя ноги и замерев, похожая на хрупкую статуэтку. Она долго обдумывала отдельные моменты состоявшейся беседы. Самым значительным и тревожным показался ей искренний испуг Маноры, тот глубокий ужас, в который повергла женщину одна мысль об отсутствии Лесы в Вейре, по любой причине, на любой срок. Ее инстинктивный страх был гораздо более действенным аргументом, чем любая из поучительных сентенций Ргула. Правда, Манора намекнула на проблемы с Рамотой, но ничего определенного выжать из нее не удалось. «Хорошо. Леса откажется от попыток использовать другого дракона со всадником или Бизонова, хотя она полагала, что сумела бы это сделать. Что касается проблемы припасов, то этим она займется. Займется сейчас же и вплотную. Тем более, что Ргул, по-видимому, не желает тратить время на подобные мелочи. Надо полагать, у него не возникнет никаких возражений, ибо как возражать против того, чего не знаешь? Она придумает что-нибудь и использует кнетов, Нора и других. Ровно столько всадников, сколько понадобится, чтобы обеспечить пристойное снабжение Вейра. Хорошая еда стала привычкой, с которой ей не хотелось расставаться. Она не собиралась проявлять алчность, но небольшая, в пределах разумного, контрибуция, наложенная на обильные урожаи, вряд ли будет тяжкой для правителей холдов. Кнет, впрочем, молод и может проявить излишнюю горячность. Пожалуй, разумнее остановиться на Фноре. Но обладает ли он такой же свободой перемещения, как Кнет, который, в конце концов, бронзовый всадник? Может выбрать Кгана? Отсутствие удалившегося на покой синего всадника, имевшего в распоряжении массу времени, наверное, никто вообще не заметит. Леса улыбнулась про себя. Но веселое настроение быстро испарилось в день, когда Вейру придется платить за то, что он должен получать. Она отогнала прочь дрожь предчувствия, сосредоточившись на чувстве стыда. Нынешняя ситуация как нельзя лучше отмеряла степень ее самообольщения. Почему она думала, что жизнь в Вейре будет так уж отличаться от жизни в Руатхолде? Неужели воспитание, полученное в раннем детстве, внушило ей подобную почтительность и надежду? Может ли измениться образ жизни лишь потому, что она, Леса Руатанская, прошла обряд запечатления? Как могла она оказаться такой маленькой романтической дурочкой?